В это время на южных рубежах Руси затевались дела, распутывать которые вскоре также надлежало Владимиру Мономаху. Недолго жили князья-изгои Давыд Игоревич, средний сын Ростислава Володарь, при Ярополке Изяславиче во Владимире Волынском. Весной 1081 года они кинулись в Тму-Таракань. В то время Тму-Таракань осталась без князя. После убийства половцами Романа и пленения хазарами Олега там сидел Всеволодов посадник Ратибор. Но мятежные мысли постоянно бродили в головах тму-тараканцев. Здесь жили люди Романа, здесь обреталась Олегова дружина, бояре и дети боярские, служившие еще Святославу. Никогда Всеволодов дом не имел крепких и глубоких корней в Тму-Таракане. Да и сами местные жители не жаловали Киева, тяготились властной рукой киевского наместника. Давыд и Володарь быстро овладели Тму-Тараканью, захватили там Ратибора, и казалось, что теперь Тму-Тараканское княжество прочно будет захвачено Ростиславичами и Давыдом. Но они продержались там только год. В 1083 году по Руси от города к городу понесся слух, что вновь появился в Тму-Таракане исчезнувший некогда Олег Святославич. Прошло лишь небольшое время, и вслед за этим слухом выкатились из Тму-Таракани князья-изгои и снова появились с повинной при Ярополковом дворе во Владимире Волынском. Олег действительно пришел из Византии и не один, а с красавицей женой, знатной гречанкой Феофанией Музалон. Женитьба молодого князя на знатной гречанке круто изменила судьбу пленника. Он приобрел свободу, богатство. Но жизнь в изгнании тяготила Олега Святославича. Он рвался на родину, кипел от ненависти к предателям-хазарам, которые захватили его и выдали грекам. Все помыслы его были там, в Тму-Таракане и далее в родном Чернигове. Олег не смог смириться с вечным изгойством, потерей всего, что имел он по княжескому рождению и княжескому закону. В Тму-Таракане его уже ждали друзья и приспешники, и едва Олег появился в городе, как Давыд и Володарь были схвачены и заточены в темницу. Город перешел в руки Олега. Тут же немедля он послал своих дружинников к пленившим его хазарам, и вскоре повинные хазарские жители были казнены на главной площади города. Тму-Таракань отпала от Всеволодова дома и перешла в руки Святославичей. Уже через некоторое время, наряду с указами Олега, запечатанными его именной печатью, в Тму-Таракане появились и грамоты за подписью его жены Феофании с греческой печатью, на которой греческими же буквами, многим знакомыми в Тму-Таракане, было написано: «Господи, помози рабе твоей Феофании Музалон, архантессе Руси». И Давыд, и Володарь, отпущенные Олегом на свободу, придя во Владимир, не смирились со своим изгойством и стали готовиться к захвату города, который Ростиславича считали своей законной отчиной. Из Перемышля, где жил Давыд, к Ростиславичам, обретавшимся в Теребовле, зачастили гонцы. Люди Ярополка советовали князю остерегаться выхода Ростиславичей и их измены. Беспокойно было в те дни во Владимир-Волынской земле. Всеволод и Мономах сидели на сенях в загородном великокняжеском дворце, пили легкий, охлажденный в погребе мед, говорили про русские дела. Всеволод постарел, сутулился, стал будто бы меньше ростом. Теперь стройный, сухой Владимир казался рядом с ним выше, значительней. За плечами у Мономаха были уже многие военные походы и одни победы, о которых на Руси стали уже слагать песни. Всеволод же давно не садился на боевого коня, передоверил военные дела полностью сыну. Киевская дружина великого князя стала в последние годы частью дружины Черниговской. Обленился великий князь, не хотел больше ничего. Киевский престол за ним — Никто не грозит его благополучию. Дети также сидят на крупных русских столах.